День, когда улетают утки, всегда был очень печальным. Все жители леса приходили на берег реки, чтобы их проводить, и некоторые даже плакали. Мама зайчиха, например. В этот день во всех домах готовили угощения. Кто-то пек пироги, кто-то собирал вкусные зернышки, а кто-то лесные ягоды доставал из погреба. Все это звери несли к реке, чтобы уткам было чем перекусить в дороге. Каждый год набирался большущий мешок еды, который несли в лапах два селезня, меняясь каждый час. А утиный вожак всегда хмурился и ворчал, что вот опять нанесли еды, будто для слона. Утки только силы тратят, таща на себе такие тяжести. Но никто не обижался, потому что все понимали, как уткам трудно и какой тяжелый им предстоит путь. За несколько дней до отлета утиный вожак начинал проводить тренировки. Вова с Васей, Гришей и Мишей каждый день прибегали смотреть. Утки строились на воде одним им понятным образом. Вожак взлетал первым, а за ним по одной, друг за другом, поднимались все остальные. И в воздухе, вот чудо, они становились точно так, как до взлета стояли на воде. Вова, Вася и Миша прыгали и хлопали в ладоши, а Гриша поднимался вверх и кружился вокруг стаи. Итак, сегодня улетали утки, и на душе у всех было печально и тяжело. Вот, казалось бы, они особенно и не дружили с утками, а все равно так грустно, что они улетают. Прямо хоть плачь. Стало совсем тоскливо. Мама-зайчиха напекла блинов и ватрушек, завернула их в полотенце, сложила в корзину и, тяжело вздохнув, пошла на берег. Вася и Вова поплелись за ней. Гриша полетел следом. На берегу уже собралось много-много зверей. Миша с мамой принесли кадушку меда и банку малинового варенья. А утиный вожак привычно ругался, что все очень тяжелое. А Мишина мама уверяла, что ничего не подкрепляет силы лучше, чем мед, и не помогает в полете лучше, чем малиновое варенье. Вожак с досадой махнул крылом, так как переспорить ее еще никому не удавалось. Сорока Соня принесла мешок клюквы. Ворона Варя – большой кулек специально собранного зерна, а дятел принес целое ведро самых свежих червяков. Молодые утки резвились и веселились, а старшие шикли на них, чтобы не тратили сил зря. Молодые ненадолго успокаивались и начинали все сначала. Эх, жалко, что мы с ними не дружили. Точно, теперь уж все. Вот сейчас пойдем и подружимся. Сейчас-то чего? Они же улетают. Ну и что, что улетают? Полетят и будут знать, что их дома ждут друзья. О, точно. Они подошли к самой кромке воды. Молодые утки играли в догонялки. Эй, утки! Давайте познакомимся. Утки остановились, переглянулись и подплыли к берегу. Мы вас будем ждать. И вообще... И селезень пристально посмотрел на Вову. Да нет, он не опасен, он мой друг. Вегетарианец, морковку любит и всякое такое. Он хороший волк, добрый. Теперь мы друзья. Друзья! Гриша с ромашкой в клюве подлетел к самой маленькой утке Анюте и, смущаясь, вручил ей цветочек. Утка Анюта покраснела, опустила глаза, а когда ей казалось, что никто на них не смотрит, чмокнула Гришу в щеку. «Я буду писать тебе письма». Анюта кивнула и снова покраснела. Раздался громкий голос вожака. Утки выстроились на воде. Вожак поднялся в воздух, а за ним и все остальные утки. Счастливо оставаться! Желаем вам легкой зимы! Спасибо! Мама-зайчиха плакала, Миша плакал, Вася пытался проглотить слезы, чтобы они не выкатились наружу. Доброй дороги! Доброй дороги! Счастливого пути! Кричали с берега. Поскорее возвращайтесь! Утки поднялись высоко-высоко, построились ровным клином и полетели, постепенно превращаясь в маленькую точку, а потом и вовсе растаяли среди облаков. Но Вова, Вася, Миша и Гриша еще долго смотрели в небо, пытаясь разглядеть знакомую стаю. А потом пошли домой. Когда ты куда-нибудь улетаешь или уезжаешь, например, ну, далеко очень, важно знать, что дома тебя ждут. Друзья! Да, очень важно знать, что дома тебя ждут друзья. Это был очень грустный день, когда улетали утки. Зайчонок Вася сидел у окна. За окном шел дождь. Кап, кап, кап. Стучали капли. Кап, кап, кап. Похоже на песню, подумал Вася. Слушать дождь можно было бесконечно. Вася размышлял о том, что дождь всегда разный. Осенью он сонный и грустный, будто льются и льются чьи-то слезы. Летом веселый и дерзкий, ворвется в жаркий день, прольется и убежит. Или постучит в окно и будто бы позовет. Выходи, поиграем. И представилось ему, что, к примеру, 100 лет назад точно так же сидел в лесу заяц и слушал дождь за окном, шелест и шорохи, будто есть в них глубокий, скрытый от всех смысл. И через 100 лет, возможно, найдется на земле заяц, который будет делать то же самое. Потому что есть в мире вечные вещи – лес, река, звезды, солнце, снег и дождь. И на них, наверное, держится мир. Всякие мысли приходили Васе в голову. Ну, например, что выпадет белый снег, и они будут играть в салки-догонялки. Или построят крепость, и будут в ней жить. Или придут в один прекрасный день к Мише и скажут ему: «Вставай, лежебока!» Он проснется и удивится. Вот будет веселье! А если повезет, они соорудят себе санки, и тогда можно будет кататься с гор. Потому что зима – это целый кусочек жизни, и надо прожить его весело и хорошо. Вася думал о многом, пока не уснул. Вечером медвежонок Миша пришел прощаться. Сегодня он укладывается на зиму спать. Веса он за лето и осень набрал достаточно, так что в дверь избушки протиснулся с трудом. «Ну вот», — сказал Миша, — «спать ложусь. До весны не увидимся». За окном дул злой, холодный ветер. Листья с деревьев давно опали, и казалось, что березки и осинки содрогаются от холода. Их было пронзительно жалко. Хотелось позвать их в дом, укрыть одеялами и напоить теплым молоком. «Вы это...» — улыбнулся Миша. «Берегите себя». Вась кивнул. «И ты тоже». «Мне-то что?» — ответил Миша. «Я-то сплю, А вот вы поосторожнее, ладно? Ладно! А хорошее у нас было лето, правда, ребят? Хорошее! Эх, хорошее! Горела лампа, и каждый думал, что вот у них есть как будто бы свое собственное маленькое солнышко, и оно светит им даже ночью. Друзья пили ароматный ромашковый чай. Мама Маша всегда зимой заваривала ромашковый чай для здоровья. И вели неспешные разговоры. В доме было тепло и уютно. И совсем-совсем не хотелось выходить на улицу. Наступала зима.